Вечером в тот же день Ильинична увидела Аксинью на пристани возле Дона. Подозвала ее. «А ну, подойди ко мне на час! Погутарить надо!» Аксинья поставила ведра, спокойно подошла, поздоровалась. «Вот что, милая!» Начала Ильинична, испытующе глядя в красивое, но ненавистное ей лицо соседки. «Ты чего это чужих детей приманываешь? На что ты мальчишку зазываешь к себе и примолвываешь его? Кто тебя просил заживать ему рубашонку и задарить его всякими гостинцами? Ты что думаешь, без матери за ним догляду нету? Что, без тебя не обойдутся? И хватает у тебя совести, бесстыжие твои глаза!» «А что я плохого сделала? Чего вы ругаетесь, бабушка?» – вспыхнув, спросила Аксинья. «Как это что плохого? Да ты имеешь право касаться Натальиного дитя, ежели ты ее самую свела в могилу!» «Что вы, бабушка, окститесь, кто ее сводил? Сама над собой учинила, а не через тебя!» «Ну уж, это я не знаю». «Зато я знаю!» — взволнованно выкрикнул Ильинична. «Не шумите, бабушка, я вам не сноха, чтобы на меня шуметь. У меня для этого муж есть. Вижу тебя насквозь, вижу, чем ты и дышишь. Не сноха, а в снохи лезешь. Детей попервам хочешь примануть, а после Гришки подобраться». «К вам в снохи я идти не собираюсь. Ополоумели вы, бабушка, у меня муж живой». «Тот от него, от живого, ты норовишь к другому привязаться». Аксинья заметно побледнела, сказала: «Не знаю, с чего вы на меня напустились и срамотите меня. Ни на кого я никогда не навязывалась и навязываться не собираюсь. А что вашего внучонка примолвила, чё ж тут плохого? Детей у меня, вы сами знаете, нету. На чужих радуюсь, и то легче. Вот и зазвала его. Подумаешь, задаривала я его. Грудку сахару дала дитю, так это и задаривание. Да к чему мне его задаривать-то? Так болтаете вы, бог знает чего. При живой матери что-то ты его не зазывала. А как померла Наталья, так ты и доброходкой объявилась». «Он у меня и при Наталье в гостях бывал», чуть приметно улыбнувшись, сказала Ксения. «Не пришли, бесстыжая!» «Вы спросите у него, а потом уж брехню задавайте». «Ну, как бы то ни было, а больше не смей мальчонку заманывать к себе. И не думай, что этим ты милее станешь Григорию. Женой его тебе не бывать, так и знай!» С исказившимся от гнева лицом Аксинья хрипло сказала: «Молчи! У тебя он не спросится, и ты в чужие дела не лезь!» Ильинична хотела еще что-то сказать, но Аксинья молча повернулась, подошла к ведрам, рывком подняла на плечи коромысло и, расплескивая воду, быстро пошла по стежке. С той поры при встречах она не здоровалась ни с кем из Мелеховых. С сатанинской гордостью, раздувая ноздри, проходила мимо, но, завидев где-нибудь мешатку, пугливо оглядывалась и, если никого не было поблизости, подбегала к нему, наклонившись, прижимала его к груди и, целуя загорелый лобик и угрюмоватые черные мелеховские глазенки, смеясь и плача, бессвязно шептала: «Родной мой, Григорьевич, хороший мой! Вот как я по тебе соскучилась, дура твоя тетка Аксинья, ах, какая дура-то!» И после долго не сходила с ее губ трепетная улыбка, а увлажненные глаза сияли счастьем, как у молоденькой девушки.